В эти же ложные районы постепенно партиями будут направлены свыше 200 армейских радиостанций, которые должны имитировать текущий тактический радиообмен частей и соединений, якобы переброшенных сюда с других участков фронта. В то же время в местах истинного сосредоточения до последнего часа перед наступлением будет соблюдаться относительное радиомолчание. Все передатчики прибывающих частей заранее опечатываются. В населенные пункты ложных районов сосредоточения за неделю перед наступлением будут посланы мнимые квартирьеры, которые инсценируют распределение домов для размещения частей и штабов. На большинстве строений и на воротах, как это обычно принято, будет произведена шифровная разметка мелом, а хозяевам предложат подготовить помещение для постоя. Также за неделю до наступления специально подобранные офицеры и женщины-военнослужащие по единому согласованному плану займутся распространением среди местного населения ложных слухов о сосредоточении войск и предстоящих действиях. Другие элементы оперативной маскировки. В войсках проводятся работы по совершенствованию обороны и подготовке ее к условиям зимы. Армейские и дивизионные газеты в районах намечаемого сосредоточения публикуют материалы исключительно по оборонительной тематике. Вся устная агитация нацелена на прочное удержание занимаемых позиций. Чисто охранные меры. В оперативных тылах фронта усилена проверочно-пропускная и караульная служба. Районы расположения воинских частей предварительно оцепляются и прочесываются. Железнодорожные станции и населенные пункты круглые сутки патрулируются. Все подозрительные задерживаются до выяснения личности. Что касается политико-воспитательных мероприятий, то со всем личным составом каждую неделю проводятся беседы о коварных методах вражеской разведки и о необходимости самой высокой бдительности. Общение военнослужащих с местным населением сокращено до минимума. Вся частная корреспонденция из районов сосредоточения будет задержана отправкой до момента начала наступления. В заключение Курасов, несомненно почувствовав обеспокоенность Верховного, заверил, что замысел предстоящей операции известен во фронте, кроме него только двум лицам, командующему и первому члену военного совета, и убежденно сказал, мероприятие по оперативной маскировке настолько тщательное и всеобъемлющее, что немцы смогут увидеть только то, что мы им захотим показать. Какое-то время Сталин продолжал молчать. Ни Курасов, ни командующий фронтом ничего не знали о группе «Неман», так же, как не знала о ней и командование соседнего третьего Белорусского фронта, где рация выходила в эфир. И к армейским генералам не могло быть претензий, борьба со шпионажем не являлась их прямой обязанностью. Но военная контрразведка и территориальные органы, с них следовало спросить со всей строгостью. Верховный не мог не отметить толковости Курасова, отвечавшего без какой-либо подготовки и вроде ничего не упустившего. Оценил он и то, что начальник штаба фронта ни разу не упомянул Ригу или Мемель, города, определяющие направление главных ударов, ни словом не обмолвился и о том, где именно будут районы сосредоточения. Верховный относился недоверчиво даже к высокочастотной связи, хотя неоднократно получал устные и письменные заверения ответственных специалистов, что подслушать или перехватить разговор ПВЧ невозможно. Сталину было известно и то, чего также не знали ни начальник штаба, ни командующий фронтом. Скрытность и внезапность предстоящей в сентябре стратегической операции обеспечивалась по линии контрразведки и органов госбезопасности согласованной радиоигрой, проводимой не только в Прибалтике, но и в Белоруссии и на Украине.